Ну, я, честно говоря, не хотела с ней знакомиться. Во-первых, я стеснялась, какие-то знаменитые люди, зачем я им, что я вообще могу им дать. Любопытства у меня особого не было. Потом вдова Мандельштама, я обожала его стихи, но мне казалось, это история уже какая-то, все это как-то давно было, и вдруг живая вдова. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске искусствовед Елена Борисовна Мурина вспоминает о своей дружбе с Надеждой Яковлевной Мандельштам, вдовой поэта Осипа Мандельштама. В 1938 году он умер в пересыльном лагере от сыпного тифа. После этого Надежда Яковлевна, как родственница осужденного, много лет не могла жить в крупных городах. Она несколько раз переезжала, работала преподавателем английского языка в провинциальных институтах и всю жизнь опасалась преследований. В 1965 году Надежде Яковлевне с помощью друзей наконец удалось получить однокомнатную квартиру в московских Черемушках. Вскоре после этого с ней и познакомилась Елена Борисовна. Интервью мы записали вместе с Филиппом Дзитко в ноябре 2014 года. Надежда Яковлевна – это целая эпоха в моей жизни, конечно. Но я дружила с ее братом Евгений Яковлевич Хазин и с его женой Еленой Михайловной Фраткиной. Она художница была, и мы с ней были знакомы вот по этой линии. А потом как-то стали дружить, поскольку разные какие-то были общие вкусы, общие знакомые. Я стала у них бывать, и очень я любила Евгения Яковлевича. Он очаровательный был человек совершенно, брат Надежды Яковлевны. И как-то мне попал сам издатский экземпляр рассказа Шаламова «Череп Бренди». Ну, в общем, как бы про смерть поэта, ну, что-то на Мандельштама похожее, тем более «Череп Бренди». Я принесла Евгению Яковлевичу этот рассказ. Я говорю, вот прочтите, может, Надежде Яковлевне будет интересно. Ну, он дал ей прочесть. Ну, Шаламов потом сам, она с ним дружила, он ей сказал, что это его, так сказать, предположение, как мог бы умереть вот в таких условиях такой поэт, как Мандельштам. Это не документальный рассказ. Но она почему-то сказала, что она хочет со мной познакомиться. Я думаю просто, что Евгений Яковлевич про меня что-то ей наплел, какая я хорошая, он меня очень любил. Ну, я, честно говоря, не хотела с ней знакомиться. Во-первых, я стеснялась, какие-то знаменитые люди, зачем я им, что я вообще могу им дать. Любопытства у меня особого не было. Потом вдова Мандельштама, я обожала его стихи, но мне казалось, это история уже какая-то, все это как-то давно было, и вдруг живая вдова. Но все-таки Елена Михайловна устроила вечеринку, позвала меня, Вейсберга, Борю Бюргера. Владимир Вейсберг и Борис Бюргер – это художники и представители неофициального советского искусства второй половины XX века. Оба они близко дружили с Надеждой Яковлевной Мандельштам. И еще одного художника, Валю Полякова, и Надежду Яковлевну, чтобы мы с ней познакомились. Ну, Вейсберг с ней был уже хорошо знаком. Да, еще до этого он мне сказал, что она написала великую книгу. Я говорю, надо почитать. Он говорит, нет, она не дает, нельзя читать. В общем. Ну, мы, конечно, выпили как следует все, поскольку мы все любили. Кроме Вейсберга он не пил. Вот развеселились. Она сидела так, слушала, смотрела на нас с интересом. Курила беспрерывно свой беломор. Потом мы поехали ее провожать. Ну, и что-то с этим, с Валей Поляковым, что-то мы валяли дурака, он там что-то стал заигрывать со мной. Она сидела впереди, я стала над ним издеваться, смеяться. И когда она вышла, мы ее подвели к подъезду, она говорит, приходите ко мне, вы мне понравились. Ну, она любила веселых людей, а я была веселая. Ну, в общем, в конце концов, меня Боря к ней вытащил, Бюргер. И просто, ну, буквально через полчаса я уже видела, что это такой свой родной человек, с которым нет никаких дистанций, никакая она не вдова Мандельштама в смысле поведения, просто нормальный, современный человек. Ну, и как-то я сразу к ней прониклась огромной симпатией и очень ее потом полюбила довольно быстро. Ну, и она ко мне как-то отнеслась с большим доверием. Хотя, конечно, она побаивалась стукачей. Она как раз тогда писала вторую книгу свою. Надежда Яковлевна Мандельштам в 60-е написала две книги мемуаров. Они называются «Воспоминания» и «Вторая книга». В них речь идет о жизни Надежды Яковлевны с Мандельштамом и его стихах, об их окружении и вообще об эпохе с конца 10-х и до 50-х годов. В начале 70-х эти мемуары были изданы за границей, а в Советском Союзе еще многие годы ходили в самиздате. И она звонила мне, говорила: «Лёлька, приходите». Я приходила, она мне давала кусок этой рукописи на хранение, потому что она дома ее не держала, она боялась всегда, что в любой момент к ней могут прийти. Наверное, она еще где-нибудь у кого-то еще хранила, не одной меня, конечно. Писала она очень быстро. Я к ней очень часто ездила, но раз в неделю это уж точно, иногда чаще. С большим удовольствием, потому что мы с ней общались, было очень интересно. Ну, разговоры были самые разные, просто простые, какие-то пересуды там, ну, то, что называется, ну, не то, что сплетни, но про знакомых там, про то, про сё. Ну, вот я ей рассказывала про художников, она же художницей была в молодости. Просто ей пришлось это бросить, в конце концов. Она училась у Александра Экстер в Киеве, в ее школе. Александра Экстер была одной из ведущих художниц русского авангарда. В 1917 году она открыла в Киеве художественную студию, и это место 2 года было центром притяжения всех, кто интересовался авангардным искусством. Довольно долго занималась. Сейчас, кстати, нашли ее картинку одну. Такая под Сезанна. Хорошая картинка. Подписана Надя Хазина. Как она уцелела, непонятно. Ну, вот рассказывала ей про них. Я помню, я рассказала про Павла Кузнецова, что мы как-то решили сделать такую контрабандную выставку однодневную в Москве, показать там Малевича, Попова, и хотели Павла Кузнецова. Павел Кузнецов – это художник-символист и лидер символистского объединения «Голубая роза», которое получило свое название по одноименной выставке 1907 года. Я поехала к нему с одним художником выбрать что-то. И, ну, он нам, вот, смотрите, мы, значит, смотрели 2 часа. Он все стоял рядом с нами. Он же старый был совсем. Я ей рассказываю, я говорю: вы были поражены, что он все время стоял. Она говорит: Лёлька, вы дура, вы что, не поняли, что это Серебряный век, что раз вы стоите, то он как мужчина тоже стоит. Она вообще любила так сказать: Лёлька, вы дура. Это у нее не ругательство было, а просто именно такое дружеское какое-то. Ну, потом вот я тогда как раз очень увлекалась Бердяевым, Франком. Она тоже их читала, у нее были эти книжки. Она подарила мне Франка и Бердяева. Ну, в общем, разные были разговоры. Про Мандельштама кое-что рассказывала. Ну, вот про стихи я с ней не говорила. Я просто их любила, но как-то, что я с ней буду говорить про стихи Мандельштама? Кто я такая? У нее для этого были мандельштависты. Как-то я стеснялась даже про них говорить. Ну, она рассказывала про свою жизнь, конечно. Вот рассказала очень про Женечку Левисина. Он был искусствовед очень хороший. В Пушкинском музее он работал. Но главная его любовь и призвание была поэзия. Вот он составлял сборник Пастернака в свое время потом. Ну, все это знал великолепно и знал очень хорошо Мандельштама. И он узнал, не помню в каком году, в Чебоксарах живет вдова Мандельштама. И он себе выхлопотал командировку в музей, туда поехал. И заявился к ней в общежитии, нашел ее, постучал ей в дверь. И сказал, что вот он такой-то, что он очень любит Мандельштама, хотел бы с ней познакомиться. Она называла его «Первой ласточкой», потому что она впервые увидела молодого человека, который знает и любит Мандельштама. До этого она никогда не видела людей, которые знали Мандельштама, но вот из новых поколений. Он рассказывал так, что она высунула свой большой нос в щель двери и заставила меня читать стихи Мандельштама. И когда я прочел, она меня впустила, потому что решила, что стукач не может выучить столько стихов Мандельштама. А она как по-другому написала. Но он любил эту байку рассказывать всегда у нее, когда кто-нибудь приходил. Она: помните, как вы меня не пускали к себе? Он вообще с ней обращался очень лихо. Она ему разрешала все. Так она его любила. Ну, она была, у нее такая слава была, что она злобная, это распустили такие слухи. Но она бывала в своих книгах резкой очень иногда. А в жизни она была очень расположена к людям. Она столько лет прожила в одиночестве, она как-то очень радовалась людям. К ней масса людей приходила. Очень демократичная была, вот никакой дистанции она не соблюдала. Была невероятно щедрой. Ее первую книгу уже издали на Западе, перевели на много языков, и ей стали присылать деньги оттуда. У нее были сертификаты в «Березку». «Березка» – это сеть советских магазинов, в которых за иностранную валюту продавались самые дефицитные товары – от икры и книг до японских магнитофонов и автомобилей. Большинство советских граждан не могли ничего там купить, потому что иметь валюту на территории СССР им запрещалось. Помимо иностранцев, в такие магазины ходили те, кто получал валюту легально. Например, дипломаты, журналисты, бывавшие в зарубежных командировках, или писатели, публиковавшиеся за границей. В Советском Союзе их гонорары обменивались на специальные чеки и сертификаты, которыми они и расплачивались в «Березке». И вот у нее главное любимое развлечение было, что она ездила в «Березку» и всех нас одаривала чем-нибудь. Бывало, придешь, и она говорит, ну, поехали гулять. Давайте вызовем такси, садимся в такси. Она говорит, на профсоюзную, в «Березку». Я говорю, как, мы же гулять поехали. Нет, поехали в «Березку», приезжаем. Значит, начинает что-то покупать мне. Я вообще всячески сопротивляюсь, ни в коем случае. Нет, она не служит. Она мне даже дубленку там купила и заставила меня ее принять, потому что я сопротивлялась, говорила, я не хочу дубленку, я не люблю вообще в таких вещах ходить. Нет, купила дубленку. Всех своих девчонок, которые к ней приходили и помогали ей жить, она всех тоже одарила. В общем, мы все иногда оказывались в шарфиках из «Березки», в каких-то кофточках из «Березки», в брюках из «Березки», потому что она все время тратила. Это было для нее главное развлечение, что она могла одаривать своих друзей. Себе ничего. Ходила всегда в хлопчатом москва-швеевском халатике, в ситцевом. И ничего себе никогда не покупала, по-моему. Я помню, ей, например, Набоков прислал постельное белье какое-то. Вот она его очень любила, потому что оно было такое очень красивое, с какими-то палевого цвета, с какими-то цветами. И поскольку она быстро сохла, поэтому она его быстро стирала и тут же обратно, значит, на нем спала. Артур Миллер ей прислал кофту через кого-то. Она ей не понравилась, и она ее мне подарила. Какие-то, я помню, кто-то прислал пончо, это тогда страшно было модно, в Москве еще ни у кого не было, всучило мне этот пончо. Просто до драки доходило дело, но сопротивляться, в конце концов, она побеждала. Мы там веселились очень всегда, какой-то был народ. Но я больше всего любила быть с ней наедине, вот когда я приезжала за этими ее рукописями. Мы с ней как-то вдвоем сидели всегда, это было очень хорошо. Надежда Яковлевна Мандельштам пережила мужа на 42 года. Ее главным делом было сохранить наследие Мандельштама. И именно благодаря ей сегодня мы знаем его поздние произведения, которые она заучивала наизусть, опасаясь, что при обыске рукописи могут изъять. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редакторы Ирина Калитеевская и Дмитрий Перевозчиков, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов. А также мы благодарим за консультацию историка Анну Иванову.